Явление восьмое. Катерина одна задумчива. Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука, хоть бы дети чьи-нибудь. Эко горе, деток-то у меня нет. Все бы я и сидела с ними, да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать. А ангелы ведь это... Молчание. Кабы я маленькая умерла, лучше было бы. Глядела бы я с неба на землю, да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка, задумывается. А вот что сделаю. Я начну работу какую-нибудь по обещанию. Пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой. И не увидим, как время пройдет. А тут Тиша приедет. Ходит Варвара.